Глава 31. Мы с полковником озадаченно на нее воззрились. Ловушку? Какую еще ловушку? Мисс Марпл помялась, как бы в нерешительности, но было совершенно ясно, что у нее готов тщательно разработанный план. Скажем, мистеру Реддингу кто-то звонит по телефону и предупреждает его. Полковник Мельчит улыбнулся. «Все пропало, бегите! Старый трюк, мисс Марпл! Нет, я не говорю, что он так уж плох. Иногда срабатывает. Но наш мистер Реддинг слишком шустрая птичка, чтобы попасть в такой селок». «Тут нужно что-нибудь особенное, я понимаю», — сказала мисс Марпл. «Я бы предложила, это мое предположение, не больше. Предостеречь его должен человек, известный своими неординарными взглядами на подобные дела. Доктор Хейдек иногда высказывал такие воззрения, что люди могут подумать, будто он и на убийство смотрит с какой-то особой точки зрения. Если бы он намекнул, что кто-то, миссис Седлер, или кто-нибудь из ее детишек своими глазами видел, как он подменил коробочку с порошками, тогда, естественно, если мистер Реддинг ни в чем не виноват, он пропустит это мимо ушей, но если... Но если нет, он может тогда и сорваться, сделать какую-нибудь глупость. И сам попадется нам в руки. Возможно. «Очень хорошо придумано, мисс Марпл. А Хейдек пойдет на это? Вы сами сказали, что его воззрение...» Мисс Марпл оживленно перебила его. «О, его воззрение — это все теории. А практика — совсем другое дело, верно? А вот и он, кстати, можете сами у него спросить». Хейдек, как мне показалось, удивился, застав мисс Марпл в нашем обществе. У него был усталый и замученный вид. «Пронесло», — сказал он. Я уж и не чаял его выцарапать, но он выкарабкается. Долг врача спасать своего пациента, и я его спас. Но я был бы рад не меньше, если бы мне это не удалось. «Вы перемените мнение», — сказал полковник Мельчит, «когда услышите, что мы вам расскажем». Коротко и лаконично он изложил доктору версию мисс Марпл и последнее ее предложение, чтобы он помог устроить преступнику ловушку. Тут нам представился исключительный случай увидеть своими глазами, что именно имела в виду мисс Марпл, утверждая, что теории несколько отличаются от того, что можно ждать в реальной жизни. Воззрение Хейдека, судя по всему, мгновенно и резко переменились. Мне кажется, он был бы рад видеть голову Лоуренса Реддинга на блюде, как царь Ирод. И мне кажется, вовсе не убийство полковника Протера заставило его жаждать крови, а покушение на несчастного Хоуза. «Каков негодяй!» — бушевал Хейдек. «Каков негодяй! И кого? Бедолагу Хоуза! У него мать и сестра! Клеймо, мать и сестра убийца осталось бы на них до конца жизни, а на какую душевную пытку он бы их обрек? Какая трусливая, гнусная тварь!» «Хотите видеть безудержную, первозданную ярость в чистом виде? Пожалуйста, стоит только довести до белого коленя убежденного гуманиста». «Если это правда, — добавил он, — можете на меня рассчитывать. Этого типа надо стереть с лица земли, тронуть беззащитное существо, беднягу Хоуза». «Все неудачники могут всегда рассчитывать на сочувствие доктора Хейдека». Он с увлечением принялся обсуждать детали операции с Мельчитом. Мисс Марпл встала, собираясь уходить. Я вызвался ее проводить. «Вы так добры, мистер Клемент», — сказала мисс Марпл, когда мы шли по опустевшей улице. «Боже, уже за полночь. Надеюсь, Реймонд лег спать, не дожидаясь меня». «Ему бы следовало за вами зайти», — заметил я. «А он и не знает, где я. призналась мисс Марпл. Я вдруг улыбнулся, вспомнив тонкий психологический анализ преступления, сделанный Реймондом Уэстом. Если ваша версия подтвердится, я-то в этом ни на минуту не сомневаюсь, сказал я. Вы обставите племянника на 100 очков. Мисс Марпл тоже улыбнулась, и это была снисходительная улыбка. Я запомнила одно присловие своей двоюродной бабушки Фанни. Мне тогда было 16, и оно казалось мне ужасно глупым. «Да?» — заинтересовался я. Бабушка любила повторять. «Молодым кажется, что старики глупы, но старики-то знают, что глупы молодые».